Пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую всех и желаю хорошего шаббата. Сегодня мы с вами поговорим о женщинах, вот о женах. Давно у меня было на сердце вот поговорить о том, какой действительно должна быть жена. Вы знаете, в собраниях, где действительно соблюдается вот устройство и как бы порядок Божий, на основных служениях находятся братья. То есть мужчина, они молятся, они проповедуют и так далее. И возникает впечатление, что женщина, она как бы на втором плане находится. И я взял кусок из 31 главы книги Притчи, очень известный отрывок. Хочу его сегодня прокомментировать и через этот комментарий показать, насколько много зависит, каким будет мужчина, каким будет служение мужчины, если женщина будет в правильном положении перед Богом. Как будет выглядеть ее дом и на что нужно обратить внимание. Сразу хочу сказать, что эта проповедь в большей степени является такой вот, ободряющей наших сестер, потому что я знаю, что вот в нашем собрании сестры, они как раз соответствуют. Нельзя сказать, что на 100%, потому что никто из нас на 100% не отвечает критериям Священного Писания. Но наши сестры очень близко подходят к этому идеалу, и поэтому очень хочется просто сказать вам всем от лица братьев спасибо, что вы поддерживаете наше служение, наши руки, поддерживаете тот труд, который мы совершаем, и часто, оставаясь в тени, являетесь основной движущей силой вот в этой работе. Я когда готовил эту проповедь, подумал, что наши жены, они похожи на мотор в машине. То есть, видно только кузов. Вот мы, братья, мы больше на кузов похожи такой. Полированный, там зеркала есть, все есть. Колеса, все видно. А мотор, он внутри, его не видно. Но без него не едет вся эта красота. Как бы она будет стоять и просто сгниет. Поэтому, конечно, Священное Писание показывает, насколько важен вот этот союз и насколько важно выстраивать правильные и здоровые отношения в семьях, в домах. Давайте мы откроем притчи, 31 глава. Я начну читать с 10 стиха, и сразу хочу сказать, что на иврите этот отрывок выглядит как такая вот алфавитная поэма. То есть, если 119-й псалом в иврите, в русском языке 118-й выглядит в форме акростиха, там по 8 стихов на каждую букву алфавита, и каждые новые 8 стихов начинаются со следующей буквы. Да? Поэтому внутри стиха как бы есть стих. Акростих называется такая форма. Здесь алфавитная поэма. С 10 стиха каждый стих, каждая мысль, она начинается со следующей буквы алфавита. То есть в иврите 10 стих начинается с буквы Алеф, 11 стих с буквы Бет, 12 с буквы Гимель, и каждый стих до 28 и 28 Тав. С 10 стиха. Кто найдет добродетельную жену? Знак вопроса. Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не остается без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, в урочное служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено, длани свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Амен. Очень богатый текст. Итак, вопрос. Кто найдет жену добродетельную? Оказывается, не так просто жениться правильно. Многие думают, вот на ней женюсь. Вот, красивая. Да? И еще там что-нибудь. Люди, которые читают Священное Писание, понимают, что вот это все очень быстро заканчивается. И мы с вами знаем много браков, которые разваливаются в первые полгода, к сожалению. Или в первый год. То есть не могут отпраздновать даже годовщину своей свадьбы. Потому что не получается у них выстроить отношения между собой, а та связь, на которой или ради которой они поженились, она очень слаба, она не может удержать брак. Поэтому тот, кто находит жену или человека, с которым можно прожить полностью всю свою жизнь, фактически получает сундук жемчуга. И даже больше, здесь говорится. То есть цена ее выше жемчугов. Жемчуг по сей день очень высоко ценится. Имеется в виду тот, который добывается из моря. Сейчас вот во всех ювелирных магазинах очень много продается жемчуга. Он вполне доступен любому человеку. Вы знаете, я был очень сильно удивлен, когда я последний раз вот я летел с Дальнего Востока, у меня была пересадка в Шереметьево, и там прямо вот на посадке рядом в этом зале магазин с настоящими вот этими вот штуками. Там, самое недорогое, то, что я так посмотрел, примерно 25 тысяч шекелей стоит. Сережки, две сережки. Жемчуг настоящий, на нем прямо видно. Он не полностью, он даже не совсем, он как бы круглый, да, но есть как бы вот такое, как ямочка небольшая. Видно, что он натуральным образом нарастал. В диаметре, я знаю, миллиметров 7-8, вот, жемчужин. Писание говорит, что тот, кто нашел добродетельную жену в плане того, что для этого человека она будет для него добро, всю его жизнь. Но в этом же понимание, что и муж должен быть для этой жены таким же, а не рабовладельцем. Дальше описывается, почему так высоко ценится такая женщина. Обратите внимание, здесь речь идет о характере. Здесь речь не идет о внешних данных. Потому что огромное количество людей не берут во внимание то, что когда они женятся, жить им нужно будет с характером, а не с вот этими формами. Форма это как бы, ну, в придачу к характеру. Но на формах не может удержаться брак. Всем это известно. Поэтому обратить внимание нужно на внутреннее как бы, содержание вот этого человека. Комментируя этот текст, конечно, я не могу коснуться всех аспектов. Я не могу коснуться сейчас просто по времени вкусовых предпочтений людей. То есть кому-то нравятся высокие, кому-то невысокие. Кому-то нравятся женщины полные, кому-то нравятся худые. И никто не имеет права говорить кому-то, это хорошо или это красиво, это некрасиво. А? Каждый выбирает для себя то, что ему красиво. И все. И очень важно, чтобы внутреннее содержание отвечало критериям Священного Писания, и чтобы в течение жизни мы отшлифовывали, улучшали себя. То же самое касается мужчин. Не думайте, что взяв в жены кого-то, да, вы можете требовать от жены все то, что тут написано. Я сегодня буду говорить о женах, но делать небольшое отступление в нашу сторону. Потому что точно так же наши жены живут с нашим характером, который должен соответствовать этим же критериям, только про нас написано в других местах. Здесь тоже написано, и я прокомментирую. «Уверенное в ней сердце мужа ее». Посмотрите, какая мощная штука. Верующие люди, в принципе, не должны ревновать, подозревать и не доверять своей второй половине. Почему? Потому что, итак, уверено в ней сердце мужа ее. То есть мужчина, он не подозревает свою жену, что она ему изменит, обманет и так далее. И тут написано, он не остается без прибытка. Имеется в виду, что когда человек как бы все время следит там за своей женой, или подозревает ее в чем-то, даже если есть в чем. Я не знаю, я просто говорю. Это истощает его силы. У него прибыли нет, он тратится все время. У его мозг занят какими-то просчитываниями тех или иных случаев, комбинаций, моментов и так далее. Он в принципе не может быть свободен внутри себя. Он не может раскрыться в Боге. Ну и естественно в обычной жизни тоже. То есть это не жизнь, а колотнеча. Но здесь пишется как раз о женщине, в которой уверен ее муж. Вот уверен на 100%. И он не остается без прибыли. То есть без прибытка. Всегда это возвращается ему какой-то наградой хорошей. Она воздает ему добром, а не злом. Мне нравится, когда в Писании пишется подробно. То есть можно было бы написать, она воздает ему добром. Ну, понятно, да? Но Писание говорит добром, а не злом. То есть исключено вообще зло. И дальше написано во все дни жизни своей. Все женатые люди. И даже, ну, может быть, те, кто были женаты и сейчас не женаты. Поднимите руки те, кто ни разу никогда не поругался, не поссорился со своей второй половиной. Ни одной руки нет в зале. То есть вы все когда-нибудь поскубались. Да? И хорошо вот там. Мама не подсказывала. Смотрите, что получается. Нету брака, где не было бы каких-то трений, конфликтов или конфликтных ситуаций. Но женщина добродетельная, она всегда воздает добром во все дни своей жизни. То есть даже тогда, когда в доме конфликт, она воздает добром. Понимаете момент какой? Она платит добром своему мужу. Она фактически является миротворцем. Это очень сильная вещь. Я вам скажу, люди прошлого поколения или позапрошлого даже, да, я помню, когда мы только поженились с моей женой, ну, только там мы прожили, я не помню сколько, 2 года, 3 года, вот. Она не захотела идти со мной, там, с моими друзьями шашлыки кушать. Ну, я как бы, не хочешь, не надо, сам поехал. И вот моя жена Ира взяла Вику, дочку, и ушла к тете своей. А тетя, какого года тетя Аня была рождения? 26-го года рождения тетя Аня. Вот она приехала, тетя Аня ее покормила, там, все хорошо, там, ну, прямо, все. А Ира уже мостится ночевать. Она говорит, куда? Езжай домой, говорит. И вот она все это рассказывает, и тетя ей говорит, слушай внимательно, сейчас ты едешь домой, когда придет муж домой, ты его покормишь и ляжешь с ним в постель спать. И там решите все свои вопросы. Здесь ты ночевать не будешь. Вот она мудрость тех поколений, понимаете? Человек работает на созидание семьи, а не на разрушение. У нас могут быть разные неправильные моменты. Хорошо, когда в нашей жизни есть люди старшего поколения, которые могут правильно нас направить, войдя с нами в конфликт, потому что Ира обиделась на тетю. Как это так? Вот так. До свидания. Домой езжай. У тебя муж есть. Я не буду как бы объяснять, что какие бывают вообще варианты, когда муж приходит домой, а жены дома нет. И он даже не знает, где она ночует. Ему уже потом все равно, где она ночевала. Понимаете? У тети, у мамы. Дома нету, все. Мудрая жена, она во все дни своей жизни воздает мужу добром. Даже если он не прав, даже если что-то не так. Нужно накормить, напоить, спать положить. Помните, как в сказке? А потом расспрашивать. Я хочу, чтобы мы просто чему-то научились, читая вот эти мудрые книги. Добывает шерсть и лен, она с охотой работает своими руками. То есть речь идет о том, что человек трудолюбивый, не праздный, и она действительно кушает свой хлеб законно. Когда мы молимся «Отче наш», помните, да, то на иврите эта молитва звучит «Лехем хукейну тен лану айом». Хлеб наш законный, то есть положенный нам. Есть, знаете, такое понимание, как бы, что у Бога надо что-то выпрашивать. Есть вещи, которые не нужно выпрашивать. Есть вещи, которые, как бы, они законно нам принадлежат, но мы все равно просим у Создателя, чтобы Он дал нам то, что нам полагается. И в этом нет наглости, в этом нет гордости, в этом есть уверенность в том, что это наш Отец. Точно так же, как ваши дети, придя, говорят, там, дай покушать. Но если нет, то ты свое отдашь, и ребенок должен быть сытым, правильно или нет? Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб. Очень красивая аллегория, потому что купеческие корабли, они проходят как бы целый такой вот процесс. Надо через море перейти. Моряки, извините. У нас тут моряки есть, бывшие. Шторм, непогода, еще там что-то. Закупку сделать, правильно сделку заключить, вернуться домой с хлебом. То есть добывает хлеб издалека. Речь идет о том, что результаты климата в доме такой жены, они не просто так. То есть то, что в доме хорошо, уютно, мужчина стремится в этот дом. То есть он стремится в общество именно этой женщины, библейской, да? Говорит о том, что она выстраивает это последовательно, издалека. Это не в один ход комбинация. Это построение связи и отношений. Встает еще ночью, раздает пищу в доме своем, в урочное и урочная служанкам своим. В иудаизме ночью считается темное время суток, поэтому здесь речь идет о том, что она встает до рассвета, потому что иудеи идут молиться на молитву еще тогда, когда на небе есть звезды. То по определению это ночь, хотя в нашем понимании это раннее утро. Понятно? Это утро до рассвета. Она встает раньше. То есть библейская жена должна просыпаться раньше мужа. Бывают моменты, когда надо своей жене кофе в постель принести. Бывают. Но это не система, понимаете, да? Иногда, не дай Бог, там женщина может заболеть, за ней нужно ухаживать точно так же. Хотя мы, вот мужчины, мы более такие, вот знаете, деревянные в этом смысле. Вот какие-то мы скрипучие такие, вот неповоротливые. И я знаю там, вот когда я когда там заболею, да, то жена ухаживает за мной, там, как за маленьким ребенком. А там, если Ира себя плохо чувствует, я чувствую, как бы, вот мне надо больше усилий, да, чтобы поухаживать. Хотя я точно так же там могу ночью встать, пойти воды принести, еще что-то. То есть, понятно, что да. Но вот мне кажется, что женщинам это проще, у них меньше усилий на это. В них заложен, как вот материнский такой инстинкт, или способность заботиться о ком-то от природы у них есть. Для нас это определенные усилия, хотя, наверное, есть исключения среди мужчин. В хорошем смысле этого слова. Итак, она встает рано утром, ночью, когда еще есть звезды на небе, и она распределяет работу людям, которые в ее доме живут. Когда вот в этом отрывке пишется о библейском образе женщины, мы понимаем, что она живет, во-первых, в доме богатом, обеспеченном, да, у нее служанки есть. То есть написано это было примерно за 1000 лет до нашей эры. Вот этим текстом 3000 лет. Может, там на 50 лет меньше. Но 3000 лет назад это писалось. И вот этот дом создан был именно ее усилиями. То, что у нее есть служанки. Она хлеб добывает издалека. Она встает рано утром. Она работу всю делает и руководит правильно людьми, которые находятся в ее подчинении. Не властно господствует над ними, а подает им пример, потому что здесь пишется дальше, да? Она в руки прялку берет, там, пальцами своими сама все делает, добывает вот эту шерсть и лен. 16 стих. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Женщина задумала купить поле, а потом написано на этом поле от плодов своих рук, то есть это ее добыча уже, она насаждает виноградник там. Виноградники, вы знаете, как садятся, да? Отрезается кусочек от лозы там. Процесс целый, но методом черенков, я помню, это называется. Кусочек палочки садится, он пускает вниз корни, а наверх листья идут. Другими словами, она планомерно расширяет территорию своей власти, в хорошем смысле этого слова. Она планомерно расширяет территорию своего влияния, имея на это определенные как бы, мысли, планы, и она осуществляет это. Есть люди, которые всю жизнь о чем-то мечтают, о чем-то говорят и никогда этого не сделают. Они уже сами не верят, что они это сделают. Для них это просто поговорить об этом, ну там что-то сделать. Потому что пойти и сделать, это надо вставать очень рано, это надо работать, это надо идти договариваться, купить это поле. Я не знаю, насколько вы как бы вмещаете вот этот момент, но покупка поля это целый процесс. Потому что поля покупались из расчета юбилейного года. То есть сколько лет оставалось до юбилейного года. И поле может стоить сегодня одну цену, а завтра другую, только потому, что привязка идет к юбилейному году. Цена менялась, цена не одинаковая была. Она подходит к этой покупке, она рассчитывает ее. Возможно, это был 48-й или 47-й год. Да? Когда происходит там обнуление, цена уже не такая, как через 4 года будет, когда останется 47 лет или 48 лет до обнуления, до юбилейного года. Поэтому такой человек, он проявляет мудрость в той области и на той территории, которая ей дана. Небольшое отступление, почему я об этом говорю. Современное общество сегодня очень сильно страдает или пострадало и продолжает страдать от феминистических идей, которыми оно заражено. То есть, что женщине мужчина не нужен, в принципе, но если нужен, позову, там, чтобы ребенка родить, а потом кому ты нужен. Сами разберемся. То есть, вот эти идеи, они очень мощно работают в западном мире. Они, это разрушение. Не созидание, а разрушение. Очень сложно сегодня создать семью, потому что большая часть женского населения, она как бы болеет вот этой бациллой феминизма. Равноправие. Мы одинаковые. Нет, Бог сказал нет. Не верите, разденьтесь и посмотрите в зеркало. Вы увидите, что не одинаковые. Можно не раздеваясь даже. Вот у нас кадык есть у мужчин. У женщин нет кадыка. Называется Адамово яблоко. Чтобы иметь Адамово яблоко, надо быть Адамом. То есть отличия в физиологии даже. Поэтому мы понимаем, что в тексте показывается, насколько хорошо и правильно быть тем, кем ты пришел в этот мир. И эти женщины страдают. Понимаете? Вы же думаете, что человек, который там находит для себя, там, с кем поговорить сегодня в баре, там, да, за стаканчиком виски, а через неделю это уже кто-то другой, что с таким человеком можно там душу раскрыть или решить какие-то вопросы. Или там на приеме у психиатра, это, извините, у психолога. Нет. Не решаются эти вопросы и проблемы. Нет доверия. Человек остается закрытым. У него остаются участки, которые не с кем обсудить. Он один. И так хочется, чтобы был кто-то рядом, которому можно это доверить, просто дать кусочек, чтобы он тоже нес. И вот эта мнимая как бы независимость на самом деле является рабством одиночества, к сожалению. Я сейчас не говорю о людях, у которых по каким-то причинам распался брак, или кто-то овдовел, или там еще что-то. Я понимаю прекрасно, что в аудитории всегда находятся люди семейные и несемейные по разным причинам. Но мы живем в мире причин и следствия. И если мы имеем что-то сегодня, то это следствие того, что было раньше. Поэтому нужно проанализировать, исследовать. Возможно, сделать какие-то выводы. И в большей степени это все зависит от нашей неграмотности, непросвещенности в этой области. Вот мы из Советского Союза, многие тут из нас, да? Ну и кто там учил кого, как правильно строить брак и строить семью. Каждый думает, так, калей-калют, женился и семья. Нету культуры вообще вот создания брака, семьи, воспитания детей, как правильно их воспитывать. Вот эта книга говорит обо всем. Сегодня мы говорим о сестрах, о женской половине населения. Наша крепость. То есть она садит виноградник, используя то, что приобрела уже от плода рук своих, понимаете? Она уже умножила что-то. Теперь ей нужно поле, чтобы дальше умножать. Виноградники, маслины и хлеб считаются в Священном Писании, это символы благословения и основные продукты земли, которыми питается человек. По крайней мере, вот в культуре восточных народов. Вот эти три вещи. Маслина, хлеб и вино, виноград, виноградный сок. Приспоясывает чресла, вот это слово чресла русское, это поясница, мотен, силой. То есть человек способен противостоять чему-то в этом мире. Женщина считается слабым существом, да? Но укрепившись в Боге, она может быть как раз сильной и способной защитить свой дом или противостоять какой-то опасности или еще чему-то. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Мы много наслышаны о женской интуиции, правда? У мужчин она тоже иногда хорошо развита, но она чувствует, что занятие ее хорошо. Очень часто мы вот это слышим, женщина говорит, я чувствую это, вот так, я чувствую это. Потому что природа и как бы внутренний человек в женской половинке, он имеет чуть-чуть другие настройки, не те, которые у мужчин. И вот она опирается больше на ощущения, на чувства, живя в этом мире. Мы больше опираемся на логику, на расчет, на какие-то более твердые вещи, на факты, еще на что-то. А женщина способна жить чувствами. И вот Писание говорит, она чувствует, что она правильно живет. Занятие ее хорошо. Она не ощущает себя там какой-то нереализованной, потому что она не бизнес-вумен. Тут такая бизнес-вумен, что и что найти пойти надо? Поле покупает, виноградники садит, там, хлеб издалека добывает, да? Муж уверен в ней. Вообще, ощущение, да, такой вот стабильности какой-то присутствует и полной защиты, ощущение вот защищенности. То есть она чувствует, что ее занятие хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Что является светильником человека? Громче. Дух. Да. То есть имеется в виду, что даже ночью, когда она вот в темное время суток, мы же понимаем, да, это библейский стиль, библейский язык. Она чувствует уверенность, она не ощущает, что у нее нет какой-то опоры. У нее, как бы, ее светильник не гаснет. Он бодрствует, он постоянно в состоянии благодати такой вот. Ей хорошо. Братья, очень важно, чтобы нашим женам было хорошо. Сестры, нам тоже должно быть хорошо, помните об этом. Что мы, хотя и более примитивное творение, вот, но тоже нуждаемся в каком-то хорошо. Протягивает руки свои прялки, персты ее берутся за веретено, руку свою она открывает бедному, то есть она готова всегда накормить голодного, помочь. В еврейской литературе вот жены раввинов, жены праведников, они всегда более праведные, чем их мужья. Вот. Прочитав очень большое количество мидрашей на сегодняшний день, всегда, если есть какой-то праведник, вот большой, жена его всегда больше в праведности, чем он. Это все связано вот с этим текстом. Не боится холода для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. То есть она готовится. Понимаете, она готовится к холодному времени года. Она вяжет, прядет там. Все. Есть смена одежды. Если намокла, поменять надо. В то время еще не было Гортекса, не было Болонии. То есть использовались натуральные какие-то ткани, вещества, которые намокали, им надо было высохнуть и так далее. Она делает себе ковры, весоны, пурпур, одежда ее. Сколько может стоить ковер, как вы думаете, хороший? Шерстяной. Ясно. Поедьте в Иерусалим и посмотрите, сколько стоят шелковые ковры. Примерно вот такого размера, как у нас вот этот висит. До 50 тысяч долларов шелк. Ручная работа с определенным количеством узлов на квадратный метр. Даже если кто-то сомневается, как и я, в том, что оно сделано руками, и за него можно отдать 50 тысяч долларов, то есть у меня, если было, я бы все равно купил что-то другое. Ну так я, понимаете? То в то время, о котором здесь написано, делали руками, потому что еще не существовало китайского производства и даже не существовало ни китайского, никакого. То есть это все делали руками. Это было другое качество вообще. Это было действительно дорого, да. Ручная работа, шелк. Кстати, сегодня тоже. Кому интересно, поверьте. Обувь ручную шьют на заказ. Все есть. Ну, дорого. Очень дорого. Я даже не знаю, сколько просто. Окей. Значит, двойные одежды. Что такое двойная одежда? Можно на себя одеть, а можно поменять, если знамок. Понятно? Двойная, то есть есть смена. И вот теперь момент. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Весь этот текст, он говорит, жена, как пчелка, пашет днем и ночью, а он сидит у ворот. Решает вопросы. Сестры, если вы хотите, чтобы ваши мужья были в числе старейшин и сидели у ворот. Сидеть у ворот, это же на сегодняшний день для нас, как бы, мы как понимаем, это человек, который наделен определенной властью, правильно? У ворот сидели люди, решающие вопросы города. Так или нет? Так вот, чтобы сидеть в этом обществе, жена вот такой должна быть. Тогда муж будет сидеть у ворот. Если она его будет пилить каждый день, он приходит, она циркулярку включила его. Почему у нас шторы уже 5 лет, не помню, старые там? Он там только передохнул, она опять. У соседа уже новая машина. И он там на работу уходит, на работе отдыхает, домой приходит, его пилят, там режут каждый день. Устает он. Он у ворот никогда сидеть не будет, потому что он просто не сможет там сидеть. Он неспокойный внутри, такой муж. Он весь распиленный. Ну, кого на пиле, кого и лобзиком тупым пилят. Но это не нас, это же не про нас, правильно? Поэтому мы улыбаемся. Муж ее сидит у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Видите, что такое старейшины земли? То есть это определенная территория, принадлежащая городу и близлежащие поселки. И чтобы понятно было, в городах, я не помню сейчас по количеству тысяч населения, свыше 10 тысяч, может быть 3 тысячи, я не помню сейчас, но обязательно был малый синедрион, состоящий из 23 человек, а в таких маленьких совсем селах 3 человека было, но они все как бы это те, кто у ворот сидят. Иерусалимский синедрион 71. И это тоже считались те, кто как бы сидят у ворот. Они решали вопросы земли. То есть все, что было в округе, территориально, вот к этому центру привязано, туда приходили люди, чтобы решить свои вопросы. В Писании очень много примеров. Да? Вы помните, когда Авессалом садился у ворот, перехватывал людей, которые шли к Давиду. Вот это та же практика. И именно жены, послушайте, создают для мужчин условия, чтобы они могли заниматься важными вопросами. И кажется на первый взгляд, что мужчина ничего не делает. Но если мы заглянем в конец этой главы, 31 стих. «Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Если ее муж сидит у ворот, то говорят о этой жене, о жене вот этого, который сидит у ворот, о ее делах, чем она занята, что она делает. Ее, посмотрите, прославляют ее дела. Не мужчины другие, поклонники, там, букеты, не знаю, что там, как в мире вот эта вся ерунда. Ее дела прославляют, это ее репутация. О ней говорит хорошо народ. То есть ее знают, потому что знают ее мужа, который сидит у ворот. Тот, кто сидел у ворот, знали и жен этих людей. Вот о чем идет речь. Фактически женщина обеспечивает и себе определенную позицию в обществе, если она способна создать для мужчины условия, в которых он мог бы реализоваться как личность. Для этого она должна сделать крепкий тыл. Она берет на себя бытовые вопросы. Вот все, что тут перечислено, это бытовые вопросы. Правильно или нет? И казалось бы, а какая связь с духовностью? Прямая. Прямая. Если кто-то думает, что у бытовых вещей нет связи с духовностью, если вы дома на бытовом почве, на бытовом, разругались со своей женой и вот так вот пришли в собрание, разве это не влияет на ваше духовное состояние? И на других, правильно говорит Вальдемар, и на других повлияет. Получается, что влияет. А люди пытаются как бы вот в этой псевдодуховности, одев какие-то маски на себя, показать, как все хорошо. Не надо ничего никому показывать. Надо, чтобы у ворот за тебя говорили твои дела. Этого будет достаточно. То есть не ты сам, а твои дела. Моя сестра говорит. Она делает покрывало и продает. И поясы доставляет купцам. Слушайте, все. И хлеб добывает, и придет, еще продает. И поля покупают, и виноградники садят. А муж у ворот сидит, ничего не делает. Так думают люди, ничего не делают. Крепость и красота, одежда ее. Вот здесь очень важный момент. Смотрите, что является красотой женщины на самом деле. Крепость, крепость духа. Крепость ее характера, крепость ее моральных устоев. Это ее делает красивой. Одежда ее, посмотрите, это просто, как на мой взгляд, это космос по мысли. То есть крепость и красота – одежда ее. Если вы сейчас откроете первое послание Петра, то вы увидите, что должно украшать женщину. Первое послание Петра, 3 глава. Четвертый стих. Ну, с третьего. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Аминь. То есть для женщины красотой является молчаливый дух. Не болтливый, а молчаливый. Это не значит, что у нее языка нет. Тут речь не идет о физическом же недостатке, правильно? И это не значит, что женщина не должна украшать себя там, золотом или чем-то. Написано, что на самом деле не это делает ее красивой. Вот в чем смысл. Потому что на Востоке женщины всегда пользовались парфюмерией, мыли волосы, намазывали их маслом, да? Никогда не ходили всклокоченные такие там с этими в голове от бурьяна такие ежики, знаете, вот эти колючками, да, там где-то в соломе вот такое все. Нет. Просто есть женщины, которые только на это обращают внимание, больше ничего. Но любая женщина, естественно, она украшает себя. Более того, иудаизм говорит, что мужчина должен позаботиться о том, чтобы его жена красиво выглядела, чтобы у нее одежда была, сережки там были, еще какие-то украшения. Это как бы его репутация. Понимаете? Но главное, это сокровенный сердце человек. Это же характер, так или нет? Это друг. У тебя дома друг. Сокровенный сердце человек. У которого молчаливый дух. Вот это самое трудное, мне кажется, да, для женщин. Молчаливый дух. Хорошо, у кого от природы он есть, а если нету? Формировать надо, тренироваться. Двадцать шестой стих говорит, уста свои открывает с мудростью. То есть это не значит, что женщина вообще должна молчать все время. Но если она уже что-то говорит, это должно быть что-то мудрое, что-то продуктивное, что-то назидающее. Вообще хорошо, когда мужья с женами действительно имеют доброе, хорошее духовное общение по каким-то вопросам. Кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. То есть она не является как бы, ну, содержанткой, да, вот. Она свой хлеб честно зарабатывает. Я просто хочу сравнить, вот показать здесь же, в этой же книге, вот в этих притчах, посмотрите, какие бывают еще. Ну, мы сами это все знаем, но в принципе, вот, когда мы говорим, что уверено в ней сердце мужа ее, да, и он не остается без прибытка. Он, муж. А вот 30 глава, 20 стих, говорит о другом роде женщин. Таков путь жены прелюбодейной. Поела, обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. Вот есть такие. Разные есть. Поэтому я просто хочу вам показать. Посмотрите, мы говорим о каком образе, да? И здесь же 30 глава, 20 стих. Женщина прелюбодейная. Поела, что это имеется в виду? То есть она насытилась, она удовлетворила какое-то свое желание. Обтерла рот, говорит, а что такого? Ничего такого. Ну, мы все живые люди там, да? Там. Все, что сегодня вот этот бред, который люди несут, думая, что они правильно делают и правильно живут. Невозможно построить крепкий дом, если не будет вот то, о чем мы говорим сегодня. Поэтому дети встают, ублажают ее. То есть дети благодарны маме за ее заботу, все. Муж хвалит ее. Потому что, ну не знаю, вот я встаю утром, да, у меня всю жизнь моя жена встает раньше меня. Вот как только поженились, с первого дня. Всегда. И даже если я там шел на работу в 5 утра, иногда в 4:30, я уже не помню. Она встает всегда на 20 минут раньше меня. Ну, так вот тут. И могу сказать, что это всегда, ну, это как бы уже, ну, есть в сердце внутри какое-то вот ощущение, что вот благодарность есть. Человек встает раньше для тебя, вот, ради тебя. Тебе там покушать дать или там какой-то омлет сделать быстренько, вот, за 2 минуты. Ну, горяченький там кусочек тоста там с маслом, да, чашечка чая. То есть пока я там умылся, проснулся там, минут 20 где-то, а? Пока, как говорят, вот, запустился ты. Все, ты выходишь на кухню, уже все стоит на столе, ты только раз. Помолились, пошел на работу. Вот это модель. Наверное, самое правильное слово, модель библейской семьи. Это то, что подарит нам успех, друзья. Есть исключения в ситуациях, мы сейчас говорим о повседневности нашей. Много было жен добродетельных, но ты превзошла их всех. То есть, я думаю, что для каждого человека, который сегодня женат, вот этот стих должен быть. То есть много, на свете есть много, наверное, хороших. Но вот моя, она всех превзошла. Вот она лучше всех. Правильно, чтобы так думал каждый муж о своей жене. Вот смысл этого стиха. Это не значит, что у этого мужчины было много жен, но вот эта, она лучше всех остальных. Понимаете, да? Имеется в виду, что на свете много есть, да. Но вот моя, она лучше других. Для меня. А для тебя твоя. Вот это как бы твердое основание жизни, успеха, дружбы, здоровья, ну и всего. Миловидность обманчива, красота суетна. Посмотрите, почему красота? Сколько времени женщина красивая? Ну сколько? Не лет 10-15, пускай 20 или 30 даже там. Не знаю, я в принципе говорю. Лет 20, наверное. Так или нет? Ну пусть 30. Но потом, как бы, это очень быстро все проходит. Об этом вообще много написано в Писании. То есть на это нельзя, на этом не построишь брак. Поэтому красота суетна. В иврите это гевель. Имеется в виду, очень быстро проходит. Понимаете? Испаряется моментально. Вот раз и нету ее. Но жена, боящаяся Господа, она достойна хвалы. Я думаю, что как раз семьи, которые мудрые, они успевают достигнуть вот этого состояния, пока молодые, пока еще там как-то есть связи, красота, то. Через это как бы укрепить внутреннюю связь, внутренний контакт. Потому что чем старше мы становимся, тем меньше мы привлекательны на самом деле. Ну, может, у вас по-другому, обычный порядок вещей такой. Чем старше человек, тем меньше он привлекательный. Дайте ей от плода руки ее. И да прославит ее у ворот дела ее. Друзья, я хочу, чтобы действительно наших жен прославляли их поступки, их дела. Чтобы репутация наших жен была их линия поведения, их плод на выходе. Пусть Бог благословит нас. Амен. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что можем, обратившись к священным писаниям, иметь наставление для себя в этом мире, и что у нас есть действительно хорошее, здоровое руководство, есть Твой совет, как построить свою жизнь, как построить свой дом, чтобы быть человеком счастливым, удовлетворенным тем, что имеем мы. Благослови нас в этом, Боже. Во имя Иешуа. Аминь.